— Обещаешь, Ластер, не озоровать? — сказала Дилси. — Да, мэм, — сказал Ластер. Она помогла Бену взобраться на заднее сиденье. Он было замолчал, потом захныкал снова. — Ему цветок нужен, — сказал Ластер. — Я сейчас принесу. — Сиди на месте, — сказала Дилси. Подошла, взялась за ремень уздечки. — Теперь беги, срывай. Ластер сбегал за дом в огород, вернулся с цветком нарцисса. — Принес поломанный, — сказала Дилси. — Не мог хороший выбрать. — А там больше нет никаких, — сказал Ластер. — В пятницу все дочисто повырывали. Церковь украшать. — Да я сейчас поправлю. И, приложив к сломанному стеблю прутик, Ластер закрепил лубок двумя бечевочками и подал нарцисс Бену. Затем влез на козлы, взял вожжи. Но Дилси не спешила отпускать уздечку. — А дорогу ты знаешь? — сказала она. — Улица и на площадь, оттуда до кладбища и обратно домой. — Да, мэм, — сказал Ластер. — Но, Квинни! — Так обещаешь не озоровать? — Да, мэм. Дилси отпустила, наконец, уздечку. — Но, Квинни, — сказал Ластер. — Стой, — сказала Дилси. — Дай-ка сюда кнут. — Ой, мэмми, — сказал Ластер. — Давай сюда кнут, — сказала Дилси, подходя к передку шарабана. Ластер с великой неохотой отдал ей кнут. — Теперь, Квинни, и с места не стронешь, — сказал он. — Об этом не печалься, — сказала Дилси. — Квинни лучше тебя знает, что ей делать. Ты, знай, сиди там и вожжи держи. — Так не забыл дорогу? — Нет, мэм, который типи каждое воскресенье ездит. — Вот тою самую дорогой и езжай. — Ясное дело, я ж 200 раз ездил с типи, вот и езжай 201-й, — сказала Дилси. — Ну, трогай. — Но если, парень, расшибешь мне бенджи, то не знаю, что я тебе сделаю. Кандальной команды тебе так и так не миновать, но ты у меня раньше всякого срока туда угодишь. — Да, мэм, — сказал Ластер. — Но, Квинни! Он шлепнул вожжой по широкой спине Квинни, шарабан качнулся, двинулся. — Ох, Ластер! — сказала Дилси. — Но, пошевеливайся! — сказал Ластер. Опять шлепнул вожжами. Ёкая утробно селезенкой, Квинни потрусила нога за ногу по аллее на улицу, и там Ластер перевел ее в аллюр, смахивающий на затяжное, нескончаемое падание вперед. Бен смолк. Трясясь на середине сиденья, торчмя держал в руках перевязанный цветок, глядел взором светлым и неизреченным. Прямо перед ним вертел ядрообразной головой Ластер, все оглядывался, пока дом не скрылся из виду. Тогда Ластер свернул к обочине, спрыгнул с козел, сломил лозинку с живой изгороди. Бен глядел на него. Квинни же опустила голову и принялась щипать траву. Ластер вернулся на козлы, вздернул вожжами ей морду, понудил к прежнему аллюру, а сам высоко расставил локти, в одной руке лозинка, в другой вожжи, и принял молодецкую осанку, никак не вяжущуюся со степенным подстукиванием квининых копыт и органным аккомпанементом селезенки. Автомобили проезжали, шли мимо пешеходы. Попалось навстречу несколько подростков-негров. — Глядите, Ластер! — Куда путь держишь, Ластер? — На свалку? — Наша вам! — откликнулся Ластер. — Ага, на ту самую, куда и вас свалят. Шевелись, слониха! При въезде на площадь, где из-под мраморной руки незрячими очами вглядывался в облака и ветер солдат конфедерации, Ластер еще удалей приосанился, стегнул непрошибаемую Квинни, осмотрелся вокруг. — Во, мистера Джейсона машина, — сказал он. И тут заметил еще кучу негров. А ну, покажем им, как люди в экипажах ездят. А, Бенджи, — сказал он, — одобряешь? Оглянулся на Бена. Тот сидел с цветком в кулаке, глядел безмятежно и пусто. Ластер опять стегнул Квини и повернул ее от памятника павшим налево. На момент Бен замер ошарашенно. Затем взревел. Затем опять. Рев креп и рос почти без передышек. В нем звучало, мало сказать, изумление. Ужас в нем был, потрясение, мука безглазая и безязыкая, шум и ничего иного. «Ты что?» — ахнул Ластер, оборотясь, блеснув белками на яркий миг. «Тихо, тихо!» — он волчком крутнулся к лошади, стегнул с размаху. Хлыст переломился, он кинул его прочь, а голос Бена восходил к неимоверному крещендо, перехватил вожжи, нагнулся вперед. И в это время Джейсон, метнувшийся прыжками через площадь, вскочил на подножку шарабана. Косой отмашкой отшвырнул он Ластера, схватил вожжи, рывком завернул назад Квини и, сложив концы вожжей, захлестал ими по лошадиному крупу. Квини ринулась валящимся галопом под хриплые раскаты муки Беновой, и Джейсон повернул шарабан вправо от памятника. Кулаком по голове ударил Ластера. «Очумел ты, что ли, влево поворачивать?» — выговорил. Перегнулся назад, ударил Бена, заново сломав у цветка ножку. «Молчать! Молчать!» — осадил Квини, спрыгнул наземь. «Вези его домой сию минуту. И если еще раз сунешься с ним за ворота, я тебя убью!» «Слушаю, сэр», — сказал Ластер. Взял вожжи, хлестнул ими Квини. «Но! Но же! Бенджи, имей совесть!» Голос Бена гремел и раскатывался. Квини тронула с места, мерный перестук копыт возобновился, и тут же Бен замолк. Ластер оглянулся быстро на него и снова задергал вожжами. Над цветком, сломанно поникшим из руки, взгляд Бена был опять пуст и синь, и светел, а фасады и карнизы уже вновь плыли слева направо, столбы и деревья, окна, двери и вывески — все на своих назначенных местах. Приложение. Хронологические таблицы к первой и второй частям романа «Шум и ярость». Часть первая.